Глава 21. Мастер боевых искусств профессор Гефест. Как приятно смотреть на адептов в начале первого занятия. Все они стоят в одной шеренге, кто где, не по росту, но чистые, в отглаженной тренировочной форме, с уложенными в прическе волосами. А это что? Я пригляделась к дочке герцога и возмутилась. Адептка Егенская! «Вы, случаем, дверью не ошиблись?» «Простите!» Золотистые брови взметнулись вверх в полнейшем недоумении. Девушка оглянулась по сторонам, ища ту самую дверь на открытом полигоне. «Вы на тренировку пришли, а не на бал. Скажите на милость, чем вам помогут ваши перстни, серьги и брошь при прохождении полосы препятствий, отжиманиях от земли, подтягивании на турнике?» «Перетягивание каната?» Ответа не последовало, а я ожидала возмущения с ее стороны, хотя бы надменного взгляда. Эта девица, переступив порог академии, сразу же начала строить свои порядки. «Дети, развели в серьезном заведении клубы и дни самоуправления, как будто их тут базарным фокусом учат, а не настоящему боевому мастерству!» Вышагивая вдоль шеренги, я изучала каждого своего нового ученика взглядом. «Хочу предупредить вас сразу. Спрос с вас будет по данной дисциплине не просто большой, а огромный. Если собираетесь стать охотниками, вы приложите максимум усилий, чтобы чему-то научиться. Если будете отлынивать и не сдавать нормативы, вас отчислят. Напрасные жертвы нам не нужны. Любители покрасоваться нам не нужны. Трусы нам не нужны. Если вы пришли ради титула, вас ждет разочарование. Каждый из преподавателей станет для вас на эти 5 лет мамой и папой. Знать мы вас будем, как самих себя». Я замерла напротив герцогини и громко добавила. «Надеюсь, уважаемая адептка, смысл моих слов до вас дошел? Ваш брат получил накануне последнее предупреждение. Ваш титул в стенах Академии ничего не значит. Это независимое учреждение. Здесь один император. И зовут его Альфаир. Всем понятно?» «Так точно!» – дружно ответили адепты. «Чем меня порадовали? Бояться. Так им и надо!» Вскоре я наблюдала за попытками новичков преодолеть первую полосу препятствий. Разумеется, перед этим они разогрелись на пробежке. Приходилось некоторых высокородных подтолкнуть словесным пинком, помянув их родню до 5-го колена. Пока все дружно качали мышцы, последовательно выполняя соответствующие упражнения на месте, я ходила вперед-назад, оценивала уровень физической подготовки каждого адепта, не забывая грузить курс теории. Группа, участвующая в рейде, должна держать строй, уметь мгновенно сменить позицию, дружно срываться с места и преодолевать большие расстояния, не нарушая порядка. Будете падать, как мешки с гнилыми яблоками, подставите товарища, который о вас споткнется или же просто решит вам помочь. Я прошла мимо герцогини и хлопнула ее шестом позаду. Отклячила свою 5-ю точку. Кто так отжимается? Солана, если и дальше хочешь крутить попой перед крепкими самцами, береги ее и не оттопыривай на моих занятиях. Равняйся на Киону. У нее все округлости подобраны и не мешает выполнять упражнения. Племянница императора уставилась на черную принцессу с неприкрытой неприязнью. Знаю, так делать нехорошо. Но мои адепты должны пройти все круги подземелья Адиласа, чтобы стать сплоченной командой. К слову о наших избранных. Ректор велел мне делать особый упор на 3 из них. Эльфийская принцесса, несмотря на пыль и грязь, упорно старалась выполнять все упражнения. Что-то уже далось ей легко, что-то не далось совсем. В совокупности все это четко говорит о том, что базовый уровень физической подготовки у нее уже имеется. Интересно, кто ей занимался? Эльфийский мастер или сам император Эрилин Тейла? Катранец. Если бы я встречала ему подобных каждый день, то сейчас была бы к Киллиану абсолютно равнодушна. Но так как сей представитель древнего вида весьма уникален, я вынуждена наблюдать за ним, словно нянька. Ладно, Алвин Ронан, я-то при чем? Возможно, Альфаир счел бы меня жестокой. Предложи я ему уничтожить его. Его раса вымерла. Незачем возрождать ужасы прошлого. Явился неизвестно откуда, смотрит затравленно и не идет ни с кем на контакт. Аура его не колышется, выражая спокойствие, но что-то меня в нем настораживает. Демоны с ним. Приказ есть приказ. Защищать, учить, докладывать. Син, этот букет секретов ничуть не лучше предыдущего. Даже опаснее. Что Айрилет творил в храме Занны и без сознания в медицинском блоке меня поразило. Ректор спокоен, как скала. А это значит, что волноваться пока не о чем. Но его неоднозначное «приглядывай за ними» меня все время держит в напряжении. Кто они? Чего от них ждать? И задавая этот вопрос, я не имею в виду их имена и титулы. Я пытаюсь понять их сущность. Отогнав непрошенные мысли, я снова взглянула на принцессу Адеалу, что рухнула с каната в грязь. И блаженно растянулась в темной жиже. Девчонка! Ей вот только 18 исполнилось. Умом можно тронуться. Какой демон ее дернул в академию и потянул на подвиги? И долго вы там собираетесь лежать, уважаемый крестьян? Не смогла сдержать я капельки яда. Грязевые ванны вы можете принимать сколько угодно после занятий. А на тренировке вы должны преодолевать препятствия. Подъем, ваше высочество!» Зооморфы всего курса занимались наравне с их хозяевами. С такими дохляками в бой идти нельзя. И если самийская львица еще хоть как-то справляется с нагрузками, то остальные приспешники вызывают у меня жалость. Совсем их хозяева не ценят. К концу занятия волчица Сина приятно поразила меня своей проворностью. Май оказалась единственной, кого не сбили раскачивающиеся мешки. Подумать только! Эта полоса есть во дворе у каждого уважающего себя гвардейца. Гвардии не идет ни в какое сравнение с выпускниками академии. А что я вижу сейчас? Да уж, работы предстоит много. Киона Адеала. Мы с Розой рухнули в кровати синхронно. Похоже, из всех адептов первое занятие легко далось разве что Айрилету. Но малышка Май и Шиана тоже дали слабину. «Я не чувствую своего тела», — простонала подруга. «То ли еще будет? Ой-ой-ой!» Тело ломит, мышцы задубели, голова гудит. Если бы я не была целителем, то завтра на пары явилась бы в синяках. Распустив собранные на голове косы, предалась спасительному сну вслед за соседкой. Среди ночи я проснулась от подозрительного предчувствия, что снедало меня изнутри. Сев на кровати, я попыталась на нем сосредоточиться, но так и не поняла, что это. Пользуясь случаем, я переоделась, приняла душ и решила прочесать длинные локоны. «Медитация, говорите? Что ж, попробуем». Как только все узелки под цветом небольшого магического канделябра были распутаны, я принялась монотонно и плавно вести расческой по мокрым прядям, прикрыв веки. О чем можно думать в такой ситуации, кроме слабости? О доме? Нет. Сразу вижу образ наглых фрейлин. Меня жутко радует, что на курсе всего 2 чистокровных эльфа, и то из простых семей. Может, о друзьях? Почему нет? Айвел, галантный весельчак, так бы я его описала. Улыбка никогда не покидает его лица. Но за всей его жизнерадостностью кроется сильный мужчина, что остался один без родовой поддержки. Общение ему в радость, и нам тоже. Киллиан, вечно молчаливый катранец. Единственный в своем роде. Улыбается крайне редко, чаще скалится, чем пугает своих сокурсников до крайности. У него есть все основания ненавидеть перетанцев, его можно понять. Белые волосы с лазурным отливом часто напоминают мне о том, что океан я видел не так уж и много раз. Интересно, как он выглядит под водой? За ушами я успела сегодня заметить жабры, и то случайно. Мастер Гефест и для него подобрала персональную нагрузку. И в момент, когда от перенапряжения его грудь ходила ходуном, пытаясь вместить в себя больше воздуха, я заметила, как жабры за ушами хаотично раскрываются в такт. Айрилет – хмурый и задумчивый ассасин. Он достоин им называться. Силен, быстр, отважен и в то же время опрометчив. Думаю, потеря памяти порой мешает ему делать правильные выводы и часто ставит в тупик. Черные глаза при встрече смотрят прямо в душу, словно пытаясь разглядеть собеседника изнутри. Недовольное шипение напоминает в нем хищника. Ни у кого я не видела таких глаз. Насыщенно карие, да, но черные, словно радужки нет, а ее пространство занимает зрачок. При мыслях о блондине терзающие ощущения внутри меня растворились. Накатила дрема, я отложила расческу, погасила ночник и на ощупь добралась до кровати, снова рухнув в нее. Прибавилось у меня сил в резерве или нет, оценить я уже не успела, потому как снова провалилась в крепкий сон. На удивление утром я встала раньше соседки и была полна сил. «Роза, подъем! Пора бежать на завтрак!» «Убей меня!» – раздалось из свертка одеяла. Я подошла, положила руку на лоб подруги и активировала целительство. Раздалось едва различимое блаженное. Уф! И лохматая русая голова вылезла наружу. «Легче?» «Не до конца. Так должно быть!» Иначе результата от тренировок не будет. У меня ноги и руки как бревна. Неподъемные и гудят. Сейчас расходишься, умоешься и перестанешь это замечать. С тяжелым вздохом подруга выпуталась из своего кокона и отправилась умываться. Я снова заплела косу и уложила ее корзинкой, закрепив над правым ухом двумя заколками, что подарили мне братья. Правда, абы как? Что ты мучаешься? Давай я попробую. Аккуратно, они очень острые. Роза крайне осторожно попыталась закрепить металлические палочки, стараясь не поранить меня. Но тот факт, что они острые, поубавили уверенности в ее действиях. Ну, по крайней мере, лучше, чем вышло у тебя. Спасибо. На завтрак мы разместились уже за привычным столом, на удивление никто другой его не занимал. «Может, их пугает аура Киллиана?» — решила пошутить подруга. «Их беспокоит вся ваша честная компания! Доброе утро!» — присоединился к нам Лис, присаживаясь рядом с Розой и игриво коснувшись ее кончиком своего пушистого хвоста. Подруга раскраснелась и украдкой огляделась. Напрасно я думала, что окружающие к их внезапному тесному общению отнесутся равнодушно. Не успели мы разместиться с комфортом, с аппетитной запеканкой и ароматным чаем, как со спины раздался знакомый женский голос, заставивший соседку побледнеть, а Ланса нахмуриться. — Так вот какие у тебя дела! — едко произнесла Солана. — Думаю, я тебя разочарую, если скажу, что с человечкой тебе ничего не светит. Кто ты такой? Приспешник!» Припечатала она зооморфа последним словом Клавки. Рыжий хвост раздраженно заметался из стороны в сторону, но Роза на удивление не растерялась и осторожно коснулась кисти Лиса, сжатой в гневе в кулак. «Тебе ли судить, кому что светит?» ответила она. «Не забывайся, это мой слуга!» «Не твой, а главы вашего рода!» Влезла я, обернувшись. Тебя вообще никто не спрашивал? Так, может, вы покинете нас, леди? Ваше присутствие портит моим друзьям аппетит, а ваши манеры оставляют желать лучшего. Голос Катранца заставил герцогиню вздрогнуть. С ним она спорить не стала. За спиной Соланы стояло трое мужчин и смотрела на нее с явным равнодушием. Тут только остается руками развести. Уж так она себя поставила перед нами. «Доброе утро!» – поздоровался с улыбкой Айвол, как только герцогина Эгентская удалилась за стол к подругам, что прожигали нас высокомерными взглядами. «Приятного аппетита!» – добавил мрачно Киллиан и отправился к раздаточной. «Спасибо!» – хором ответили мы с Розой, а Ланс смотрел в стол, крепко сжав вилку. «Не стоит обращать внимание на капризы избалованной леди!» – решил приободрить лиса Айрилет. Его вид оставлял желать лучшего. «Он что, не спал ночью?» «Она права», – внезапно ответил тот. «Я размечтался и не имел на это права». «Чушь!» – выглянула из-за спин друзей подоспевшая Шиана. «Я тоже люблю неравного себе и не теряю надежды однажды с ним объединить наши судьбы». Лис вымученно улыбнулся, извинился и покинул столовую. Секунда тишины, две, три, и обеспокоенная Роза, бросив так и нетронутый завтрак, бросилась его догонять. Моя приспешница довольно улыбнулась, мол, молодец, и подбегнула Май, у которой тоже отчетливо виднелись синяки под глазами. Что с ними? Пока ели, ни о чем не говорили. Вчерашнее занятие сказалось на всех. Я то и дело подправляла сползающую с головы конструкцию из кос. Айрилет, понаблюдав за моими мучениями, поднялся, обошел стол и взялся за заколки. «Осторожно, они острые!» «Не вертись, сиди ровно!» Повернули аккуратно мою голову вперед. Пара ловких движений, и заколки были надежно закреплены в волосах. Асин, что стоял со спины, задержался еще на мгновение, проведя плавно по ним рукой. Наверное, снова заметил, как они светятся. Надо будет спросить потом наедине. Однако меня волновало не только это. Его аура словно пышет жаром при его приближении. По мне пробежало 1000 мурашек в момент, когда он оказался за моей спиной, а сама небольшая забота вызвала мое смущение. «Красивые камни, в цвет твоих глаз. Подарок?» – внезапно спросил он. «Да». Его задумчивость меня озадачила. «А...» – начала я неуверенно. «Как спалось?» «Нормально», – сухо ответил он, перегнувшись через стол, подхватывая сумку. В этот момент мой взгляд уперся в его плечо и меня осенило. «Нашивки!» «Ой!» – буркнули приспешницы озадаченно. «Похоже, мы все о них забыли». «Что ж, будем надеяться, что мастеру Гефест мы на глаза сегодня не попадем», – хмыкнул Айвел. «Как и весь курс разом?» Огляделась Май по сторонам. «Лично у меня сил не было», — прижала острые ушки к голове Ши. «Так, кто еще не доел, быстренько покидали все в рот и бегом на пары. Опаздываем!» Отмахнулась я. Все заторопились, даже Киллиан, что все это время, кажется, думал о чем-то своем. Уже на выходе меня перехватил Айрилет и оттеснил за спины нашей компании. «Киона, можно попросить тебя сделать одолжение?» «Какое?» – уставилась я в его черные глаза, пытаясь уловить хоть какие-нибудь эмоции. «Я, по-моему, никогда не держал в руках иголку. И Май тоже». «Тебе помочь с нашивками?» «Если тебя это не затруднит». Я пожала плечами. «Да, это затянется не менее чем на час. Все же минимум 2 кителя и рубашки. А насчет Май попрошу помочь Шиану». «Хорошо, давай вечером». «После ужина?» «Да». «Спасибо». «Это мелочи», — отмахнулась я. «Вскоре мы выучимся, будем владеть бытовой магией, и все нам станет нипочем. Главное, чтобы к концу дня у нас были хоть какие-то силы. Это да!